На мужчинах лежит охота, рыболовство и заболевание, так сказать, добывающая промышленность. На женщине вся домашняя работа, работа около юрты и шитье одежды, обрабатывающая промышленность. Дело мужчины – поймать рыбу. Дело женщины – выпотрошить ее и приготовить юколу. Как бы много ни было работы у женщины, помогать ей мужчины, если они дома, не станут. Они лежат, равнодушно поглядывают на женщин и курят свои трубки. Поэтому и кажется, будто женщина работает больше, чем мужчина. Зато когда последний пошел следить соболя, он гоняет его по следу подряд 2-3 суток, голодает и выбивается из сил. Было бы ошибочно думать, что удэхейская женщина, будучи привязана к дому, лишена инициативы и не приспособлена к борьбе с природою. В этом отношении она нисколько не уступает своему мужу. Один раз я был свидетелем такой сцены. Мужчина возвратился с охоты и сообщил женщине, что убил изюбра и что зверя надо перенести домой, а сам ушел снова на охоту. Когда женщина отправилась в горы, я пошел с нею. Скоро по следам она нашла убитого оленя и принялась за работу. Я любовался, с какой ловкостью она освежевала зверя. Видно было, что эта работа для нее была не впервые. В несколько минут она вырубила сошки, быстро, без проволочек, наладила их для носки на спине и в 3 приема перенесла все мясо к своей юрте. Сколько раз случалось видеть, как одна девушка без всякой посторонней помощи на быстрине реки перевозила на лодке моих спутников и только просила их, чтобы они не мешали ей работать и сидели спокойно. Это разделение труда между мужчиной и женщиной сказывается и в положении ее в семье. Она дома держится особняком, ест отдельно от мужчин и не участвует в празднествах медведя. Вот почему женщина более угрюма, более молчалива, чем мужчина. Она ведет обособленный и замкнутый образ жизни. Женщина в период родов считается нечистой. Ей в то время нет места в общей юрте. За несколько дней до родов, в шагах 150 от жилого помещения, муж делает жене маленькую юрточку, похожую на соболиную конуру. Там, несмотря ни на какой мороз, помещается роженица. Муж жену не навещает. Только одна какая-нибудь старая женщина подает роженице через дверь дрова и пищу, но сама к ней тоже не входит. Как только родится ребенок, ему перевязывают пуповину, и если это случилось летом, его моют холодной ключевой водой. Если роды произошли зимою, ребенка кладут в снег, потом растирают и заворачивают мальчика в медвежий мех, а девочку в мех рыси, белки или молодой кабарги. Затем ребенка передают матери. После этого женщина переползает в другую такую же юрточку, построенную рядом. В этой второй юрточке мать с ребенком проводит еще 10 суток, и только после такого карантина она является в общее жилище. Мать тотчас обмывает ребенка и сажает в зыбку, наполненную мягкими стружками гнилого тальника, растертыми в порошок. Они часто заменяются новыми сухими. Когда ребенок немного подрастет, его сажают в другую люльку, сделанную из 2 лубковых половин под углом в 120 градусов. Под люльку подвешиваются вместо побрякушек бубенчики, пустые гильзы и кости рыси. Поверх ребенка кладется узорчатое одеяльце, украшенное бисером и цветными пуговицами, а сверх одеяльца крест-накрест и сквозь боковые отверстия зыбки протягиваются тонкие ремешки. В этом и заключается все пеленание ребенка. Если ребенок плачет, мать ставит люльку на поперечное ребро и, качая ее монотонно под шум побрякушек, припевает «ба-ба». Приспособляемость к борьбе с природою развивается с малого возраста. Едва мальчик начинает вставать на ноги, как к его поясу привязывается 2 ножа. Не беда, если он обрежется, зато он приучится владеть ими в совершенстве. С 10 лет он уже помогает отцу на охоте и рыбной ловле. В 1907 году на реке Самарге я был свидетелем, как 3 мальчика 7, 9 и 10 лет лучили ночью рыбу на такой быстрине реки, где я не рискнул бы ехать и днем. Вот еще одна особенность. Мальчику в трудную минуту редко приходят на помощь. Ему предоставляют самому выходить из затруднительного положения. Однажды я наблюдал на реке Кусуне, как один мальчуган, заметив, что мышь постоянно ходит по одному и тому же месту, решил ее поймать и стал настораживать самострел. Но это ему не удавалось. Ребенок начал нервничать и готов был заплакать. Я хотел ему помочь, но отец остановил меня. «Пусть сам думает», — сказал он. Мальчик действительно додумался, приспособился, и мышь была поймана. То же самое и девочки. С малых лет они помогают матери, таскают дрова, носят воду, чистят рыбу, выделывают кожу и приучаются владеть иголкою. Все удэхейцы, и мужчины, и женщины, и взрослые, и малые, курят табак. Все дети имеют трубки. Кормление грудью весьма продолжительно и затягивается иногда до 3 и 4 лет. Иногда случается видеть мальчика, которого мать только что отогнала от груди. Он чувствует себя обиженным, из глаз его текут слезы, он садится к огню, достает свою трубку, набивает ее табаком и, всхлипывая, раскуривает ее угольком.